«Спасибо», — сказал Иосиф. «Так мы и поступим. Я вижу, ты самый настоящий человек, и у тебя есть свои хорошие стороны. А о другом говорить не будем. Я постараюсь как можно скорее вернуться с людьми». «Полагаюсь на это. Здесь не заблудишься. За холм, потом назад в долину, шагов 500 через кусты и клевер, и ты увидишь своих братьев, неподалеку от колодца, в котором нет воды. Припомни, не нужно ли тебе взять с собой что-нибудь из поклажи? Может быть, какой-нибудь головной убор для защиты от солнца, которое уже поднимается?» «Твоя правда», — воскликнул Иосиф. «От неудачи я совсем потерял голову. Этого я здесь не оставлю», — сказал он, извлекая кетонет из кожаного кошеля с кольцами. «Даже на твое попечение, какие бы у тебя ни были хорошие стороны, это я возьму с собой в долину Дафана, чтобы явиться к братьям все же в достойном виде, если уж не верхом на белой хульде, как того хотел Иаков. Сейчас я при тебе закутаюсь в это покрывало вот так, так, и, пожалуй, еще вот так. Каково? Не пестрый ли я овчар в этом наряде? Покрывало мами? К лицу ли оно сыну?» О ламехе и его рубце. Между тем Ливины сыновья и сыновья служанок, все 10, сидели в долине за холмом у догоревшего костра, на котором они варили утреннюю похлебку и глядели на золу. Все недавно уже вышли из полосатых своих палаток, стоявших поодаль в кустарнике. Поднялись они в разное время, но все очень рано, а иные даже затемно, потому что им не спалось. Им редко спалось всласть с тех пор, как они покинули Хеврон, и жажда перемен, заставившая их сменить шекемские выгоны на поля Дафана, шла ни от чего другого, как от обманчивой надежды, что в другом месте они будут слаще. Хмурые, нет-нет, да спотыкаясь одеревенелыми ногами о пузловатые, расползшиеся по земле корни дрока, они сходили к колодцу, находившемуся поодаль, где паслись овцы, в котором была живая вода, тогда как ближайшая к шатрам цистерна в это время года пересыхала и была пуста. Они напились, умылись, сотворили молитву, осмотрели ягнят, а потом собрались на том месте, где обычно ели, в тени нескольких красноствольных развесистых сосен. Отсюда открывался широкий вид на плоскую, испечренную лишь кустами да одинокими деревьями равнину, на холм, увенчанный селением Дафан, на далекие скопища овец и на мягкие очертания гор совсем уж вдали. Солнце поднялось довольно высоко, пахло согретыми травами, укропом, чабрецом, и слышались все прочие любимые овцами запахи поля. Сыновья Иакова, поджав под себя ноги, сидели вокруг еле теплившегося под котлом хвороста. Они давно уже покончили с едой и сидели праздно с красноватыми глазами. Тела их насытились, но души их снедали голод и иссушающая жажда, которых они не сумели бы выразить словом, но которые отравляли им сон и сводили на нет то подкрепление, какое могла бы доставить им утренняя еда. У них, у каждого в отдельности, застряла в теле заноза, и занозы этой нельзя было вытащить, она досаждала им, мучила их, донимала. Они чувствовали себя разбитыми, у большинства из них болела голова. Когда они пытались сжать кулаки, у них ничего не получалось. Когда те, кто учинил некогда в Шекеме побоище из-за Дины, спрашивали себя, хватило ли бы у них духа на такие дела теперь, сегодня и здесь, они отвечали себе, нет, не хватило бы. Эта тоска, этот червь, эта докучливая заноза, этот гложущий душу голод лишали их сил и мужества. Каким позорным должно было казаться такое состояние прежде всего Симеону и Левию, буйным близнецам? Один хмуро ворошил своим посохом последние головешки, другой Симеон, раскачивая туловище, негромко затянул в тишине однозвучную песню, другие стали постепенно в полголоса ему подпевать, ибо это была старинная песня, отрывок полузабытой, не полностью сохранившейся баллады или эпопеи давних времен. «Ламех — богатырь, двух жен себе взял, Аду жену и Цилу жену. Ада и Цила, послушайте песнь, послушайте, жены, слово мое. Мужчину убил я, меня он обидел, юнца уложил я, рубец мне оставил. Семерицей за зло отверстался Каин, а Ламех 70 раз и 7». Не того, о чем говорилось в песне до этого места, не того, что следовало за ним, они не знали, и вскоре умолкли.